— пояснил Дубинс. — Не подозревал, что в Ангморпорке есть канализация. — Может, Ангморпорк тоже не знает, что в Ангморпорке она есть? — предположил Дитрит. — Верно, ты прав. Это место очень древнее. Мы находимся в кишечнике земли. — В Ангморпорке даже у дерьма есть своя улица, — восхитился Дитрит. Вот уж действительно город неограниченных возможностей. Здесь тоже что-то написано. Дубинс чистил слизь. Цирон IV уделал меня. Прочел он вслух. Цирон, это ведь один из древних королей, верно? Эй, а ты знаешь, что это значит? Это значит, что со вчерашнего дня здесь никого не было, сказал Дитрит. Нет. Этому месту более 2000 лет. Возможно, мы первые люди, оказавшиеся здесь с... Со вчерашнего дня. Закончил за него Дитрит. Со вчерашнего дня? Да что ты заладил? Причем здесь вчерашний день? Следы еще свежие, сказал Дитрит. И ткнул пальцем вниз. По грязи шли чьи-то следы. Ты уже сколько времени в Ангморпорке? — спросил Дубинс, которому вдруг стало как-то очень неуютно в тоннеле. — 9 лет. Это количество лет, которые я здесь прожил. 9. — с гордостью повторил Дитрит. — И это только одно из многих чисел, до которых я теперь могу досчитать. — А ты когда-нибудь слышал о тоннелях под городом? — Нет. Но кто-то о них все-таки знает. Да. Что будем делать? Ответ был очевидным. Они последовали за таинственным человеком в склад фьючерсной свинины и едва не погибли. Потом оказались в эпицентре маленькой войны и едва не погибли. А теперь они находились в таинственном тоннеле, где обнаружили свежие следы. Если капрал Маркоу или сержант Колон спросят потом, и что же вы сделали, что им ответить? Мы повернулись и пошли своей дорогой? Никогда. Следы ведут туда. Дубинс ткнул пальцем. А потом возвращаются. Но обратный след не такой глубокий, как след, тудашний. И обратный след идет сверху. Значит, тот, кто оставил следы, был тяжелее, когда уходил, и легче, когда возвращался, так? Так. Согласился Дитрит, наконец разобравшись в хитросплетениях логики. А это значит... Он похудел? Он что-то нес и оставил это что-то где-то там. Они всмотрелись в темноту. И мы сейчас пойдем и найдем это что-то? Спросил Дитрит. Думаю, да. Ты как себя чувствуешь? Нормально. Несмотря на то, что они были представителями разных видов, в их воображении возникла одна и та же картина. Вспышка и свинцовая пробка, свистящая сквозь подземную тьму. — Он вернулся, — сказал Дубинс. — Да, — кивнул Дитрит. Они снова всмотрелись в темноту. — Ну и денек выдался, — покачал головой Дубинс. — Верно. — Слушай, мне все хотелось спросить. На случай... ну, вдруг мы... А я так и не узнаю... Что случилось на складе свинины? Ты проделал такие сложные вычисления. Зачем? Я не знаю. Просто я вдруг взял и увидел. Увидел что? Все. Все до конца. Все числа в мире. И я мог их сосчитать. И чему они равнялись? Числа не могут равняться. Нам сержант объяснял. Равняются стражники, солдаты. Как числа могут равняться? Какой ты все-таки глупый гном! Последнее замечание Дубинс решил пропустить мимо ушей. Он махнул троллю рукой, и они двинулись по тоннелю вперед, навстречу неизведанному будущему. Следы привели их к более узкому и низкому тоннелю, в котором тролль едва мог выпрямиться. Но вскоре они дошли до тупика. Упавший с потолка камень перегородил путь, У завала громоздились горы всевозможных отходов. Дальше идти было некуда, но это не имело значения, потому что они нашли то, что искали. Хотя, если разобраться, именно это они совсем не искали. — Вот те на! — буркнул Детрит. — Определенно! — согласился Дубинс и осмотрелся по сторонам. — Знаешь, — сказал он, — мне кажется, обычно эти тоннели заполнены водой. Они находились значительно ниже уровня реки. Потом он снова посмотрел на находку. Находка совсем не радовала. — По-моему, нас ждут большие неприятности, — нахмурился он.